Эпилог. Во всяком роде воцаряется разрушение. Карлос Герман Белье. Когда лейтенант Гамбоа подошел к дверям канцелярии курса, капитан Гарида ставил какую-то тетрадь в стеллаж. Он стоял спиной, видно было, как его шея морщинится от туго завязанного галстука. Гамбоа поздоровался, капитан обернулся. «Здравствуйте, Гамбоа», — сказал он с улыбкой. «Готовы в дорогу?» «Да, господин капитан». Лейтенант переступил порог. Он был в выходной форме. Снял фуражку, тонкий след идеальной окружностью охватывал лоб, виски и затылок. «Уже попрощался с полковником, комендантом и майором. Только вы остались». «Когда едете?» «Завтра утром. Но у меня еще много дел». «Жарко становится», — сказал капитан. «Лето обещает быть знойным. Изжаримся тут». Он хохотнул. «Ну да вам без разницы. Это же Пуна. Там что зима, что лето, все едино». «Если не любите жару», — в шутку сказал Гамбоа, — «можем поменяться. Я займу ваше место, а вы отправитесь в Хульяку». «Да ни за что на свете», — сказал капитан и взял его под локоть. «Пойдемте, угощу вас стаканчиком». Они вышли на улицу. В дверях одной из казарм кадет с фиолетовой повязкой дневального разбирал ступку обмундирования. «Почему он не на занятиях?» — спросил Гамбоа. «Вы все туда же», — беззаботно сказал капитан. «Теперь-то что вам за дело до кадетов?» «Вы правы. Дурная привычка». В офицерском кафе капитан взял два пива. Сам разлил стаканы. Чокнулись. «Никогда не бывал в Пуно», — сказал капитан. «Там вроде неплохо. Из Хульяки можно добраться поездом или автомобилем, да и в Арекипу сгонять время от времени». «Да», — сказал Гамбоа, — «ничего, претерплюсь». «Жаль, что так с вами вышло», — сказал капитан. «Вы, может, не поверите, но я вас высоко ценю, Гамбоа. А ведь я вас предупреждал. Знаете, как говорят, кто возится с младенцами, того непременно обмочат. И впредь не забывайте, что в армии уставу учить следует только подчиненных, но не начальство». «Не люблю, когда меня жалеют, господин капитан. Я не ради легкой жизни пошел в военные. Училище ли, гарнизон ли в Хульяке, мне все равно. Ну и прекрасно. Ладно, не будем спорить. Ваше здоровье». Они осушили стаканы. Капитан долил. Окно у стола выходило на пустырь. Трава выглядела чище и выше прежнего. Несколько раз под окном пробегала викунья. Чем-то взволнованная она скакала, вертела головой и всматривалась во что-то пытливыми глазами. «Жарко ей», — сказал капитан, показывая пальцем на викунью. «Все никак не привыкнет. Прошлым летом тоже с ума сходила». «Мне там не одну викунью предстоит встретить», — сказал Гамбоа. «Может, я и кечуа выучу». «Кечуа?» Один из наиболее распространенных индейских языков Латинской Америки. С 1975 года является в Перу государственным наряду с испанским. «У вас однокашники есть в Хульяке?» «Муниос. Больше никого». «Муниос, обалдуй! Хороший малый. И выпить совсем не дурак». «Можно кое о чем вас попросить, господин капитан?» «Ну, конечно, дружище. О чем?» «Это насчет одного кадета. Мне нужно с ним переговорить, но не в училище. Можете его выпустить?» «Сколько вам потребуется времени?» «Полчаса, не больше». «А-а-а», — протянул капитан с хитрой усмешкой. «Вот оно что. Это по личному делу». «Понятно. Морду набьете?» «Не знаю», — Гамбоа улыбнулся. «Не исключено». «Фернандесу?» — полголоса спросил капитан. «Не стоит руки марать. С ним и получше можно расквитаться. Это я беру на себя». «Не ему», — сказал Гамбоа, — «другому». «Да и Фернандесу вы ничего уже не сможете сделать». «Не смогу», — серьезно сказал капитан. «А завалить? Уж это точно смогу». «Поздно», — сказал Гамбоа. «Экзамены вчера закончились». «Тьфу», — сказал капитан, — «тоже мне препятствие. Дипломы-то еще не заполнены». «Вы это серьезно?» Капитан снова повеселел. «Да шучу я, Гамбоа», — сказал он со смехом. «Не пугайтесь. Никакой несправедливости не совершу. Забирайте вашего кадета и делайте с ним все, что вздумается. Только, пожалуйста, не по лицу. У меня и без того забот хватает». «Благодарю, господин капитан». Гамбоа надел фуражку. «Мне пора. До скорой, надеюсь, встречи. Пожали руки. Гамбоа сходил в учебный корпус, поговорил с сержантом и вернулся на проходную, где оставил чемодан. Выглянул дежурный лейтенант. «Тебе телеграмма пришла, Гамбоа!» Вскрыл. Быстро пробежал глазами. Убрал в карман. Опустился на скамейку. Солдаты встали и отошли. И застыл, глядя в пустоту. «Плохие новости?» — спросил дежурный. «Нет, нет», — сказал Гамбоа. «Семейные дела». Лейтенант велел одному из солдат сварить кофе и предложил Гамбоа. Тот кивнул. Через минуту на пороге проходной появился ягуар. Гамбоа залпом выпил кофе и встал. «Кадет выйдет со мной ненадолго», — сказал он дежурному. «Капитан его отпустил». Он подхватил чемодан и вышел на набережную. Зашагал по утоптанной земле вдоль обрыва. Ягуар шел в паре шагов позади. Вывернули на Пальмовый проспект. Когда училище исчезло из виду, Гамбоа поставил чемодан на землю, вытащил из кармана листок. «Что это значит?» — сказал он. «Там все ясно написано, господин лейтенант», — ответил ягуар. «Мне больше нечего сказать». «Я уже не служу в этом училище», — сказал Гамбоа. «Почему вы обратились ко мне? Почему не явились к капитану курса?» «Не хочу никаких дел с капитаном», — сказал ягуар. Он немного побледнел, а светлые глаза избегали встречаться с глазами Гамбоа. Вокруг не было ни души. Море шумело совсем близко. Гамбоа вытер лоб и сдвинул фуражку назад. Под козырьком обнажилась тонкая бороздка, краснее и глубже морщин на лбу. «Зачем вы это написали?» — повторил он. «Зачем?» «Это вам знать не обязательно», — мягко, примирительно сказал ягуар. «Вы меня просто сдайте полковнику, и все». «Думаете, все так же легко устаканится, как и в первый раз?» — сказал Гамбоа. «Думаете, сойдет с рук? Или надо мной захотелось поиздеваться?» «Я же не дурак», — сказал ягуар и сделал презрительную мину. «Но я никого не боюсь, господин лейтенант, чтобы вы знали. Ни полковника, ни вообще никого. Я защищал их от четвертых, когда они поступили. Они до одури боялись крещения, тряслись как бабы. Я сделал из них мужиков. Они взяли и отвернулись от меня. Знаете они кто? Кучка жалких предателей, вот кто. Все такие. Осточертело мне это училище, господин лейтенант». «Хватит пороть чушь», — сказал Гамбоа. «Давайте честно. Зачем вы написали эту бумагу?» «Они думают, я стукач», — сказал ягуар. «Понимаете? Они даже не пытались выяснить, как все было на самом деле. Как только обыскали шкафчики, они неблагодарно отвернулись от меня. Видали стены в уборных? Ягуар-стукач, ягуар-шкура кругом. А хуже всего, что я ради них же и старался. Мне-то какая от этого выгода? Сами посудите, господин лейтенант». «Никакой. Правильно? Все ради взвода. Ни минуты больше не желаю их видеть. Они мне были как родные, поэтому, наверное, теперь так сильно опротивили». «Неправда», — сказал Гамбоа, — «лжете. Если вас так волнует их мнение, неужели лучше, чтобы они считали вас убийцей?» «Да не волнует меня их мнение», — глухо проговорил ягуар. «Мне от неблагодарности горько, вот и все». «И все?» — с ехидной усмешкой сказал Гамбоа. «В последний раз прошу вас ответить честно. Почему вы им не сказали, что это кадет Фернандес их выдал?» Ягуар содрогнулся всем телом, словно его скрутило коликой. «С ним все по-другому», — хрипло произнес он, с трудом выдавливая слова. «Это разные вещи, господин лейтенант. Они меня предали из чистой трусости. А он хотел отомстить за раба. Он, конечно, стукач. Мужчину такой никогда не красит, но он так поступил, чтобы отомстить за друга. Видите разницу, господин лейтенант?» «Проваливайте», — сказал Гамбоа. «Не желаю больше терять с вами время. Мне не интересны ваши соображения насчет преданности и мести». «Я не могу спать», — пробормотал ягуар. «Честное слово, господин лейтенант, клянусь всем, что мне дорого. Я не знал, каково это — быть раздавленным. Не сердитесь, попытайтесь меня понять, я многого не прошу. Все говорят, Гамбоа — самый лютый из офицеров, зато он один справедливый. Почему вы не хотите меня выслушать?» «Ну...» — сказал Гамбоа. — «Теперь я готов выслушать. Зачем вы убили этого парня? И зачем написали мне?» «Потому что я ошибался на их счет, господин лейтенант. Я хотел избавить их от этого гада. Вы представьте себе, как все было, и поймете, что тут любого за живое возьмет». Он отправил Каву прямиком под отчисление только потому, что хотел поболтаться пару часов в городе. Жизнь товарищу загубил ради увольнения. Как тут было не ответить? «Почему вы только сейчас передумали?» — спросил Гамбо. «Почему не признались, когда я вас допрашивал?» «Я не передумал», — сказал Ягуар. «Просто...» — он секунду поколебался и кивнул как бы самому себе. «Я теперь лучше понимаю раба. Мы для него были не товарищи, а враги. Говорю же, я не знал, как это, когда ты раздавлен. Мы все его травили, что правда, то правда, удержу не знали. И я хуже всех. Не могу забыть его лицо, господин лейтенант. Честное слово, я и сам не знаю, как это у меня получилось. Избить его собирался, припугнуть, это да. Но в то утро, как увидел его башку, впереди торчащую, так не раздумывая прицелился. Хотел отомстить за взвод. Откуда мне было знать, что они сволочнее его, господин лейтенант? Думаю, меня надо посадить. Все говорили, что я в тюряге, в конце концов, окажусь. Мать, вы вон тоже. Радуйтесь. По-вашему вышло, господин лейтенант. Я его не помню, — сказал Гамбоа. Ягуар в замешательстве поднял глаза. В смысле, каким он был кадетом? Других четко вижу, помню, как они вели себя на полевых занятиях, как на ком форма сидит. Рану нет. Он ведь 3 года в моей роте был. «Не надо мне советов», — бестолково сказал Ягуар. «Не надо мне ничего говорить, очень вас прошу. Не люблю, когда...» «Это я не вам», — сказал Гамбо. «Не волнуйтесь, советов давать не собираюсь. Идите, возвращайтесь в училище. Отпустили вас всего на полчаса». «Господин лейтенант», — сказал Ягуар, замер с открытым ртом и повторил. «Господин лейтенант». «Дело о ране закрыто», — сказал Гамбоа. «Армия больше слышать о нем не хочет, и никто не заставит ее передумать. Проще воскресить Арану, чем убедить армию, что она совершила ошибку». «Вы не отведете меня к полковнику?» — спросил Ягуар. «Тогда вас не ушлют в Фульяку». «Не делайте такое лицо. Думаете, я не понимаю, что вам это дело тоже боком вышло? Отведите меня к полковнику». «Знаете, что такое бесполезная жертва?» — спросил Гамбоа. Ягуар как будто не понял и пробормотал. «Чего? Если враг безоружен и сдался, ответственный боец не может в него стрелять. Не только по нравственным соображениям, но и по военным, из экономии. Даже на войне не должно быть бесполезных покойников, понимаете? Отправляйтесь в училище и постарайтесь, чтобы смерть Араны послужила вам уроком на будущее». Он скомкал листок и швырнул на землю. «Идите», — сказал он, — «скоро обед». «А вы не вернетесь, господин лейтенант?» «Нет», — сказал Гамбоа. «Может, когда-нибудь еще увидимся. Прощайте». Он взял чемодан и пошел по Пальмовому проспекту в сторону Белья-Висты. Ягуар некоторое время смотрел ему вслед. Потом поднял смятые бумажки, лежавшие у его ног. Гамбоа порвал листок пополам. Половинки легко складывались и читались. Он удивился, увидев еще 2 обрывка, помимо того, на котором написал лейтенант Гамбоа: «Я убил раба. Можете сообщить об этом в рапорте и передать меня полковнику». Обрывки составляли телеграмму. 2 часа назад родилась девочка. Роса молодцом. Поздравляю. Жди письма. Андрес». Он изорвал все на мелкие кусочки и по дороге к обрыву один за другим бросал их на ветер. Остановился и взглянул на большой особняк с просторным садом. Первый дом, куда он залез. Потом пошел дальше, к набережной, посмотрел на лежавшее внизу море. Оно было не такое серое, как обычно. Волны разбивались о берег и мгновенно исчезали. Белый слепящий свет, казалось, бил из крыши и поднимался прямиком в безоблачное небо. У Альберта было ощущение, что глаза лопнут от бликов, если слишком пристально вглядеться в один из этих фасадов с большими окнами, впитывающих и испускающих солнце, словно разноцветные губки. Даже в легкой шелковой рубашке он вспотел. то и дело приходилось промокать лицо полотенцем. На проспекте было до странности пусто. Обычно в это время уже выстраивалась пробка в направлении пляжей. Он посмотрел на часы, но время не увидел, завороженный великолепным сверканием стрелок, циферблата, головки, золотого браслета. Красивые часы из чистого золота. Накануне вечером в парке Саласар Плуто сказал: «Похоже на хронометр». Он ответил: «Это и есть хронометр. С чего у них иначе 4 стрелки и 2 головки? А еще они водонепроницаемые и противоударные». Ему не поверили, и тогда он снял часы и сказал Марселе: «Шваркни их об землю, чтобы все убедились». Марсела никак не могла решиться и коротко пронзительно взвизгивала. Плуто, Елена, Эмилио, Бебе и Пака ее подначивали. «Что, прям взять и шваркнуть?» «Да», — говорил Альберто, — «давай уже, не томи». Когда часы наконец оказались в воздухе, все умолкли. 7 пар глаз жадно следили за полетом, предвкушая, как они разлетятся на куски. Но часы, ударившись о землю, только легонько отскочили, и Альберто их поймал, целыми и невредимыми, без единой царапины и точными, как прежде. Потом он лично окунул их в крошечный фонтанчик посреди парка, дабы доказать водонепроницаемость. Альберто улыбнулся, подумал: «Сегодня искупаюсь с ними на подкове». Отец, когда подарил их на Рождество, сказал: «Это тебе за отлично сданные экзамены. Наконец-то начинаешь оправдывать фамилию. Вряд ли у кого-нибудь из твоих приятелей есть такие же, сможешь пощеголять». И точно, накануне только и разговоров в парке было, что о часах. «Отец понимает толк в жизни», — подумал Альберто. Он свернул на Весенний проспект. Довольный, оживленный, шагал по тротуару мимо особняков, мимо раскидистых садов и купался в солнечных лучах, радуясь виду света и теней, переплетающихся на стволах деревьев, играющих в листве. «Лето — отличная штука», — размышлял он. «Завтра понедельник, а у меня все равно будет выходной. Встану в 9, зайду за Марселой, поедем на пляж. Днем в кино, вечером в парк. И также во вторник, в среду, в четверг, каждый день, пока не кончится лето. А потом никакого тебе училища, пакуй чемоданы. В Штатах мне точно понравится». Он опять посмотрел на часы. 9:30. «Если сейчас так солнечно, что же будет в 12? Отличный день для пляжа», — подумал он. В правой руке он держал плавки, завернутые в зеленое полотенце с белыми краями. Плуто должен подобрать их в 10, слишком рано пришел. До училища он вечно опаздывал на все встречи, а теперь наоборот, словно хотел наверстать упущенное время. Подумать только, 2 лета подряд просидел дома, ни с кем не виделся. Но квартал-то никуда не делся, до него по-прежнему было рукой подать. В любое утро он мог бы выйти на угол улиц Колумба и Диего Ферра и одним махом вновь обрести друзей. «Привет! В этом году я никуда не мог с вами выбраться, потому что куковал в училище. Но 3 месяца каникул хочу провести с вами, не думать про увольнение, про военных, про казармы». Но к чему поминать прошлое? Уютное сияющее утро простиралось вокруг, а дурные воспоминания таяли в желтом зное, как снег. И все же нет. Память об училище еще накатывала мрачной, безрадостной волной, от которой дух съеживался, как стыдливая мимоза от прикосновения человеческой кожи. Но неприятное чувство с каждым разом улетучивалось все быстрее, словно сморгнул соринку, и жизнь вновь прекрасна. 2 месяца назад, если в памяти всплывали стены Леонсия Прада, то плохое настроение, противный привкус и растерянность преследовали Альберто до конца дня. Теперь же о многом ему удавалось думать как об эпизодах фильма. Он мог несколько дней подряд не вспоминать лицо раба. Он перешел проспект Петти-Туара, остановился у 2-го дома и свистнул. Палисадник ломился от цветов, влажная трава сверкала. «Иду!» — прокричал девичий голос. Он оглядел дом. Никого не видно. Марселла, наверное, на лестнице. Интересно, она пригласит его зайти? Вообще-то Альберто собирался предложить ей прогуляться до 10. Они пойдут под деревьями вдоль проспекта к трамвайной линии. Он сможет ее поцеловать. Марселла обнаружилась в саду. В брюках и свободной кофточке в черно-гранатовую полоску. Она шла ему навстречу и улыбалась. Альберто подумал: какая же она красавица! Темные глаза и волосы подчеркивали белизну кожи. «Привет», — сказала Марселла. «Ты раньше времени». «Хочешь, могу уйти», — сказал Альберто. Он чувствовал себя непринужденно в своей тарелке. Поначалу, особенно сразу после вечеринки, на которой предложил Марселле встречаться, он немного скованно передвигался по миру своего детства после темного провала длиной в 3 года, отрезавшего его от всей этой упоительной жизни. Но теперь уверенность вернулась. Он мог бесконечно хохметь и смотрел на других как на равных или даже немного свысока. «Глупый», — сказала Марселла. «Пройдемся. Плута только через полчаса приедет». «Да», — сказала Марселла, — «давай». Она поднесла палец к виску. На что это она намекает? «Родители спят. Вчера были на вечеринке в Анконе. Вернулись черт знает когда. А я-то, дурочка, раньше 9 пришла из парка». Чуть только отдалились от дома, Альберто взял ее за руку. «Видала, какое солнце», — сказал он. «Для пляжа самое то». «Мне надо тебе кое-что сказать», — сказала Марселла. Альберто посмотрел на нее. Она улыбалась очаровательной, лукавой улыбкой. Маленький носик задорно вздернулся. И снова подумал: «Красотка». «Что сказать?» «Я вчера познакомилась с твоей девушкой». «Это что, шутка такая?» Он еще не совсем привык. Иногда в компании кто-то делал намек, и все мгновенно понимали, о чем речь, а несведущему Альберто оставалось теряться в догадках. «И ведь нечем крыть. Не будешь же обкатывать на ребятах из квартала казарменные приколы». Перед глазами возникла позорная картина. Ягуар и удав обхаркивают раба, привязанного к койке. «С какой?» — осторожно спросил Альберто. «С Тересой», — сказала Марселла. «Той, что живет в Линсе». Зной, про который Альберто забыл, разом навалился. Обидный, беспощадный, подмял его под себя. Стало нечем дышать. «С Тересой?» Марселла расхохоталась. «А зачем, ты думаешь, я у тебя разузнала, где она живет?» — победоносно спросила она, ужасно гордая своим подвигом. «Плута подвез меня на машине после парка». «К ней домой?» — пролепетал Альберто. «Ну да», — сказала Марселла. Черные глаза весело сияли. «Знаешь, что я сделала?» «Взяла и постучалась. Она сама открыла. Я спросила, не здесь ли живет сеньора Грейльот. У нас соседку так зовут». На секунду она умолкла. «Я ее хорошенько успела рассмотреть». Альберто попытался улыбнуться. Негромко сказал: «Да ты чокнутая». Но неприятное чувство перекрыло попытки обратить все в шутку. Он почувствовал себя униженным. «Скажи», — протянула Марселла едко медовым голоском, — «ты был сильно в нее влюблен?» «Нет», — сказал Альберто. «Нет, конечно. Так встретились пару раз, пока был в училище». «Она страшная», — с неожиданным ожесточением сказала Марселла. «Страшная. А строит из себя незнамо что». Как ни странно, Альберто стало приятно от этих слов. «Она с ума по мне сходит», — подумал он, — «ревнует, как бешеная». И сказал: «Ты же знаешь, я люблю только тебя. И никогда никого не любил так, как тебя». Марселла стиснула его ладони, и он остановился. Хотел взять ее за плечо и привлечь к себе, но она не давалась, отворачивалась, опасливо осматриваясь кругом. Поблизости никого не было видно. Альберто едва коснулся ее губ. Они пошли дальше. «Что она тебе сказала?» — спросил Альберто. «Она-то!» — Марселла рассмеялась выверенным певучим смехом. «Ничего. Сказала, здесь живет сеньора такая-то. Странная фамилия, я не запомнила. Плута там наслаждался вовсю. Начал выкрикивать всякое из машины, но она и закрыла дверь, и все. Ты же с ней с тех пор не виделся?» «Нет», — сказал Альберто. «Что ты? Конечно, нет». «А в парке Саласар гулял с ней?» «Нет, не успел. Я и встречался-то с ней всего несколько раз, у нее дома или в Лиме. В Мирафлорес никогда не приводил». «Почему ты с ней расстался?» — спросила Марселла. Этого вопроса Альберто не ожидал. Он открыл рот, но промолчал. Как разъяснить Марселле что-то, чего он сам толком не понимает? Тереса была частью тех 3 лет, что он провел в военном училище, одним из трупов, которые он ни за что не хотел бы возвращать к жизни. «Да так», — сказал он. «Когда окончил училище, понял, что она мне не нравится. И больше с ней не виделся». Они дошли до трамвайных путей. повернули на проспект Редута. Он приобнял ее за плечо, под его рукой дышала нежная теплая кожа, которой следовало касаться осторожно, словно она могла рассеяться под пальцами. Зачем он рассказал Марселе про Тересу? В квартале все трепались про своих девушек, да и сама Марсела раньше встречалась с парнем из Сан-Исидро. Альберто не хотел сойти за зеленого юнца. 3 года в училище Леонсио Прадо придавали ему веса в общей компании, на него смотрели как на блудного сына, вернувшегося в отчий дом после невероятных приключений. Что бы с ним стало, не встретил он тем вечером своих местных приятелей на углу Диего Ферре. «Привидение!» — сказал Плуто. «Ребятки, нам явилось привидение!» Бебе душил его в объятиях. Лена улыбалась. Тика представлял его незнакомым. Молли говорила, «Мы 3 года его не видели, совсем про нас забыл». Эмилио бронил неблагодарным и тепло похлопывал по спине. «Привидение!» — повторил Плуто. «Не боитесь его?» Он был в штатском, форма осталась дома на стуле, фуражка скатилась на пол, мама куда-то ушла. В пустом доме становилось невыносимо, хотелось курить. Его отпустили всего 2 часа назад, и он чувствовал себя слегка оглушенным. Такая прорва способов истратить свободное время открывалась ему. «Схожу за сигаретами», — решил он, — «а потом пойду к Тересе». Но, купив сигарет, он почему-то не сел на экспресс, а долго бродил по улицам Мирафлореса, как турист или бездомный. Проспект Ларка, набережный, Диагональ, парк Саласар, и вдруг, откуда ни возьмись, Бебе, Плуто, Элена, круговорот лиц, улыбающихся от радости, что он вернулся. «Ты как раз вовремя», — сказала Молли. «Нам не хватало одного мальчика, чтобы отправиться в Чосику. А теперь полный комплект, 8 парочек». Они проговорили до самого вечера и условились на завтра отправиться вместе на пляж. Распрощавшись, Альберто медленно пошел к дому, поглощенный новыми заботами. Марсела, как же ее фамилия, никогда прежде ее не видел, живет на Весеннем проспекте, новенькая в Мирафлоресе, сказала. «Ты ведь точно придешь?» «Плавки у него совсем старые, нужно во что бы то ни стало уговорить маму купить новые, завтра же, с утра пораньше, чтобы не ударить в грязь лицом на подкове». «Нет, ну разве это не чудо?» — сказал Плуто. «Призрак воплоти!» «Так», — сказал лейтенант Уарина, — «быстрее идуйте к капитану». «Теперь он ничего не сможет мне сделать», — подумал Альберто. «Дипломы уже выданы, в лицо ему все выскажу». Но не высказал, стал смирно и отдал честь. Капитан улыбался, осматривая его парадную форму. «В последний раз надел», — думал Альберто. Но мысль о том, что скоро он покинет училище навсегда, не приводила его в волнение. «Отлично», — сказал капитан. «Отряхните ботинки от пыли и немедленно к полковнику». Предчувствуя катастрофу, он поднялся по лестнице. Штатский спросил фамилию и поспешно распахнул перед ним дверь. Полковник сидел за столом. Альберто снова поразился тому, как сверкали пол, стены и все предметы. Даже кожа и волосы полковника казалось тщательно натертой воском. «Прошу, прошу вас, кадет», — сказал полковник. Альберто было все так же не по себе. Что скрывается за этим дружелюбным тоном, благостным взглядом? Полковник поздравил его с успешно сданными экзаменами. «Вот видите, даже небольшие усилия ведут к отличным результатам. У вас превосходные оценки». Альберто не отвечал, выслушивал похвалы, настороженно застыв. «В армии, — разглагольствовал полковник, — справедливость рано или поздно торжествует. Это свойство присуще армейской системе, как вы могли убедиться на собственном опыте. Посудите сами, кадет Фернандес. Вы едва не покатились по наклонной, едва не запятнали уважаемую фамилию, почтенную семейную традицию. Но армия дала вам последний шанс. Я не жалею, что положился на вас. Пожмем друг другу руки, кадет». Альберто дотронулся до куска мягкой рыхлой плоти. «Вы исправились», — продолжал полковник. «Вот именно, исправились, поэтому я вас и вызвал. Скажите, какие у вас планы на будущее?» Альберто сказал, что собирается стать инженером. «Отлично», — сказал полковник, — «превосходно. Родина нуждается в технических специалистах. Вы делаете правильный выбор. Это очень востребованная профессия. Желаю вам всяческих успехов». Альберто застенчиво улыбнулся и сказал. «Не знаю, как и благодарить вас, господин полковник. Большое спасибо, правда». «Можете идти», — сказал полковник. «Ах, да. Не забудьте записаться в ассоциацию выпускников. Кадеты должны поддерживать связь с училищем». Мы все одна большая семья». Полковник встал, проводил Альберта до двери и как будто что-то вспомнил. «Точно», — сказал он, поводя рукой, — «забыл одну мелочь». Альберта взял под козырек. «Помните свою писанину? Ну, вы поняли, о чем я. То неприятное дело». Альберта потупился и пробормотал. «Да, господин полковник». «Я сдержал слово», — сказал полковник. «Я ведь человек чести. Ничто не омрачит ваше будущее. Я уничтожил эти документы». Альберта рассыпался в благодарностях и, пятясь, удалился. Полковник улыбался ему вслед с порога кабинета. «Призрак!» — твердил Плута. «Живой и невредимый!» «Да хватит тебе уже!» — сказал Бебе. «Мы все рады возвращению Альберта, да и другим слово вставить!» «Давайте договоримся насчет пляжа!» — сказала Молли. «Да, точно!» — сказал Эмилио. «Пора бы!» «На пляже с призраком!» — сказал Плута. «Вот это я понимаю!» Возвращался Альберто, погруженный в себя, сметенный. Умирающая зима на прощание окутала Мирафлора с неожиданным туманом. Он лег на средней высоте между землей и кронами деревьев на проспекте Ларка. Свет фонарей в нем слабел, а сам туман постепенно расползался, обволакивал и растворял все кругом — предметы, людей, воспоминания. Лица, раны ягуара, казармы, увольнения становились неважны, а забытая компания девочек и мальчиков, наоборот, приходила на ум. Альберто говорил с ними, образами из сна, на маленьком прямоугольном газоне на углу улицы Диего Ферра, и казалось, будто ничего не изменилось. Язык и жесты были ему знакомы, жизнь представала такой гармоничной, вполне сносной, время текло без потрясений, нежной и заманчивой, как темные глаза незнакомки, которая так мило с ним шутила, маленькой и мягкой, с ясным голосом и черными волосами. Никто не удивлялся, как он вырос за время отсутствия, потому что все они выросли. Мальчики и девочки увереннее обустроились в мире, но атмосфера сохранилась. Альберто угадывал прежние треволнения. Спорт, вечеринки, кино, любовь, тонкий юмор, продуманная ирония. Альберто грезил наяву. Всего пара минут, и покинутый им мир распахнулся ему навстречу и без вопросов принял обратно в свою лоно. Словно все три года кто-то неусыпно охранял причитавшееся ему место. Он вернул себе будущее. «И ты не стеснялся?» — спросила Марселла. «Чего?» «Появляться с ней на улице». Кровь прихлынула к лицу. Как объяснить, что он не просто не стеснялся, а наоборот, страшно гордился, когда шел рядом с Тересой? Как объяснить, что стеснялся он в то время только одного, что он сам не такой, как Тереса? Не из Линсы и не из квартала под мостом, что в Леонсе Прада обитатели Мирафлореса скорее презирают. «Нет», — сказал он, — «не стеснялся». «Значит, был в нее влюблен», — заключила Марселла. «Ненавижу тебя». Он сжал ее ладонь. Ее бедро коснулось его бедра, и Альберта обожгло желанием. Он остановился. «Нет», — сказала она, — «только не здесь, Альберта». Но не отстранилась, и он долго целовал ее в губы. Когда они отпрянули друг от друга, Марселла вся разрумянилась, глаза ее горели. «А как же твои родители?» — спросила она. «Что мои родители?» «Как они к ней относились?» «Никак. Они про нее не знали». Они шли по бульвару Рикардо Пальмы, по центральной аллее, в прерывистой тени высоких деревьев. Им встречались прохожие, под навесом стояла цветочница. Альберто теперь не обнимал Марселлу за плечо, а держал за руку. Вдали сплошная вереница машин вливалась на проспект Ларка. «На пляж едут», — подумал Альберто. «А про меня знают?» — спросила Марселла. «Да», — сказал Альберто. «И они от тебя в восторге. Папа говорит, ты настоящая красавица. А мама?» «Тоже». «Правда?» «Конечно, правда. Знаешь, что папа на днях предложил? Чтобы я до отъезда позвал тебя с нами как-нибудь в воскресенье на южные пляжи. Поедем вчетвером, мои родители и мы с тобой». «Ну вот», — сказала она, — «вот ты и заговорил об этом». «Да я ведь буду каждый год приезжать. На все каникулы, это 3 месяца в году. И вообще быстро отучусь. В Штатах не так, как у нас. Там все лучше налажено, и университет не отнимает столько времени». «Ты дал слово, что не станешь об этом говорить», — обиженно сказала Марселла. «Ненавижу тебя». «Прости меня, я не нарочно. Кстати, мои родители теперь отлично ладят». «Да, ты рассказывал. «И что, твой папа из дома не ногой?» «Это он во всем виноват. Не понимаю, как твоя мама его терпит?» «Он немного угомонился», — сказал Альберто. «Они подыскивают новый дом поудобнее. Но иногда он все-таки удирает и объявляется только на следующее утро. Такой уж он. Ничего не поделаешь». «А ты не такой, как он?» «Нет», — сказал Альберто. «Я очень серьезный». Марселла взглянула на него с нежностью. Альберто думал. «Я буду прилежно учиться и стану хорошим инженером. Вернусь, поступлю на работу к отцу, куплю кабриолет, большой дом с бассейном. Женюсь на Марселе и заведу кучу любовниц. Каждую субботу буду ходить на танцы в Гриль-Боливар. А еще много путешествовать. Через несколько лет и не вспомню, что был в Леонсио-Прадо». «Ты чего?» — сказала Марселла. «О чем задумался?» Они стояли на углу проспекта Ларка. Людей вокруг прибавилось. Было много женщин в светлых блузках и юбках, белых туфлях, соломенных шляпах, солнечных очках. Автомобили с откидным верхом проносились мимо смеющихся и болтающих людей в купальных костюмах. «Ни о чем», — сказал Альберто. «Не люблю вспоминать училище». «Почему?» «Меня там вечно наказывали. Не очень-то приятно». «Мой папа недавно спрашивал», — сказала Марселла, — «почему тебя отправили в это училище?» «Чтобы за ум взялся», — сказал Альберто. «Папа сказал, мол, это с монахами я могу шутки шутить, а с военными не получится». «Богохульник он, папа твой!» Свернули на проспект Арекипа. На углу 2 мая из красной машины кто-то прокричал. «О, о, Альберто, Марселла!» Они мельком увидели машущего им парня и помахали в ответ. «Ты знал, — сказала Марселла, — что он расстался с Уршулой?» «Серьезно?» «Нет, не знал». Марселла завела подробный рассказ о разрыве. Альберто слушал невнимательно. Ему вдруг вспомнился лейтенант Гамбоа. Наверное, до сих пор в горах. «Он пытался мне помочь, а его за это услали из Лимы. И все потому, что я пошел на попятный. Ему, может, и повышение теперь не дадут. Так и застрянет в лейтенантах. Просто потому, что положился на меня». «Ты меня вообще слушаешь?» — сказала Марселла. «Конечно», — сказал Альберто. «А потом что?» «Потом он ей названивал, названивал, но она, как только узнавала его по голосу, трубку бросала. Ну и молодчина, правильно?» «А то», — сказал Альберто. «Молодчина, еще бы». «А ты смог бы так поступить, как он?» «Нет», — сказал Альберто. «Никогда». «Не верю», — сказала Марселла. «Все парни одинаковые». Они снова оказались на Весеннем проспекте. Вдалеке увидели машину Плута. Сам он стоял рядом и делал угрожающие жесты. На нем была ярко-желтая рубашка, подвернутые до щиколоток брюки цвета хаки, мокасины и бежевые носки. «Ну, вы нахалы!» — прокричал он. «Совесть есть у вас?» «Какой же он миляга!» — сказала Марселла. «Обожаю его!» Она подбежала к Плуту, и тот принялся в шутку ее душить. Марселла заливалась смехом, и от ее смеха, словно от фонтана, жаркое утро свежело. Альберто улыбнулся, и Плута ласково хлопнул его по плечу. «Я уж думал, ты ее похитил, дружище», — сказал Плута. «Подождите минутку», — сказала Марселла. «Схожу, возьму купальник». «Поторапливайся, а то уедем без тебя», — сказал Плута. «Да», — сказал Альберто. «Поторапливайся, а то уедем без тебя». «А она что сказала?» — спросил тощий Герас. Она замерла, как громом пораженная. Забыв на миг про свое смущение, он подумал. «Она меня помнит». В сером свете, падавшем словно редкий дождик, на эту широкую и прямую улицу в Линсе, все выглядело каким-то пепельным. Вечер, старые дома, степенные прохожие, одинаковые столбы, неровные тротуары, пыль, висевшая в воздухе. «Ничего». Просто глаза большие сделала и смотрела испуганно, как будто и вправду меня забоялась. «Не верю», — сказал тощий Герас. «Ни на пол столечки не верю». «Уж что-то она должна была сказать? Хоть привет, или как жизнь, или как поживаешь. В общем, хоть словом подарить». «Нет», — она так и молчала, пока он сам не заговорил снова. Сперва он напористо, едва ли не кувырком, налетел на нее со словами: «Тереса, помнишь меня? Как ты?» Игуар улыбался, давая понять, что в их встрече нет ничего необычного. Банальное, неинтересное совпадение, никакой мистики. но улыбка стоила ему больших трудов, а в животе, подобно белесым грибам с желтыми шляпками, которые вдруг прорастают на сырой древесине, возникло неприятное ноющее чувство, отчего ногам сразу же дико захотелось переминаться взад-вперед и из стороны в сторону, а рукам нырнуть в карманы или дотронуться до лица. В сердце же всколыхнулся странный животный страх, словно команды рук и ног, если им поддаться, могли привести к ужасающей катастрофе. «А ты что?» — спросил тощий Герас. «Я опять сказал: «Привет, Тереса! Ты что, меня не помнишь?» И тогда она ответила: «Помню, конечно. Просто не узнала». Он выдохнул. Тереса улыбалась, протягивала ему руку. Она едва коснулась его пальцами всего на миг. Но тело от этого разом успокоилось, оно еще и чувство, зуд и страх моментально прошли. «Да уж, волнительно», — заметил тощий Герас. Он стоял на углу и рассеянно глазел по сторонам, пока мороженщик накладывал вафельный рожок, шарик ванильного и шарик шоколадного. Чуть подаль трамвай линии Лима-Чурилис с коротким пронзительным скрипом затормозил у деревянной будки. Дожидавшиеся на бетонной остановке скучковались у металлической двери и перекрыли путь выходившим. Тем приходилось работать локтями. И вдруг, следом за двумя дамами, нагруженными кучей пакетов, на верхней ступеньке появилась Тереса. Вид у нее в сутолоке был такой, будто ей угрожает опасность. Мороженщик поднес ему рожок, он протянул руку, сомкнул пальцы, и тут что-то развалилось. Он проводил взглядом шарик мороженого, шлепнувшийся ему на ботинке. «Ну, ядрить», — сказал мороженщик, — «сам виноват. Заменять не стану». Он пнул ногой воздух. Шарик отлетел на несколько метров. Развернулся, зашел за угол, но секунду спустя остановился, оглянулся. Трамвай исчезал за поворотом. Бегом вернулся к остановке и увидел шагавшую вдалеке Тересу. Пошел следом, прячась за спинами прохожих. В голове стучало: «Сейчас она зайдет в дом, и я ее упущу». Принял решение: «Обогну квартал, и если снова увижу ее на углу, подойду». И побежал. Сначала не быстро, а потом припустил, как одержимый. На повороте сбил с ног мужчину, тот выругался ему вдогонку с земли. Замер на углу, задыхающийся, вспотевший. Утирая лоб пятерней сквозь пальцы, увидел, что Тереса идет в его сторону. «А потом что?» — спросил тощий Герас. «Разговорились», — сказал Ягуар. «Поговорили». «Долго говорили?» — сказал тощий Герас. «Сколько?» «Не знаю», — сказал Ягуар. «Вроде недолго. Я ее до дому проводил». Он шел ближе к мостовой, она ближе к домам. Шагала медленно, иногда поворачивалась к нему, и тогда он замечал, что глаза ее смотрят увереннее, чем прежде, временами даже смело, и сияют ярче. «Года 4 прошло», — сказала Тереса. «Может, больше». 5, — сказал Ягуар, и добавил немного тише. «И 3 месяца». «Как время летит», — сказала Тереса. «Уже и старость не за горами». Она рассмеялась, и Ягуар подумал: «Она теперь совсем женщина». «А как твоя мама?» — спросила она. «Умерла. Ты не знала?» «Неплохой заход», — сказал тощий Герас. «А она что?» «Она остановилась», — ответил Ягуар. В зубах он держал сигарету, выдувал столбы густого дыма и провожал взглядом, барабаня пальцами по замызганному столу. И сказала: «Как жалко, бедненькая». «Вот тут бы тебе ее поцеловать и зубы заговорить», — сказал тощий Герас. «Самый подходящий момент». «Да», — сказал Ягуар, — «бедненькая». Молча пошли дальше. Он не вынимал рук из карманов и искоса посматривал на нее. Вдруг выпалил: «Я хотел с тобой поговорить. В смысле, давно уже. Но не знал, где тебя искать». «Ага», — сказал тощий Герас. «Решился, значит». «Да», — сказал Ягуар, свирепо вглядываясь в дым. «Да». «Да», — сказала Тереса. «С тех пор, как мы переехали, я не бывала в Белиависте. Ох, и давно уже». «Я хотел попросить у тебя прощения», — сказал Ягуар, — «за тот раз на пляже». Она промолчала, но удивленно посмотрела ему в глаза. Ягуар потупился и почти прошептал: «Попросить прощения за то, что я тебя обозвал». «Я уже давно забыла», — сказала Тереса. «Это такой детский сад был, лучше и не вспоминать. А когда полицейский тебя увел, я расстроилась». «Да, очень расстроилась». Она смотрела прямо перед собой, но Ягуар понимал, что она всматривается в прошлое, веером раскрывающееся в ее памяти. «Пошла к твоей маме и все ей рассказала. Она хотела забрать тебя из участка, но ей сказали, тебя уже отпустили. Она весь вечер проплакала у нас дома. Что случилось? Почему ты не вернулся?» «Это тоже был подходящий момент», — сказал тощий Герас. Он допил писка и держал рюмку двумя пальцами у самого рта. «Весьма чувствительный, на мой взгляд». «Я ей все рассказал», — сказал Егор. «В каком смысле все?» — сказал тощий Герас. «Что ты явился ко мне, как побитый пес? Рассказал, что стал вором и блядном?» «Да», — сказал Егор. «Про все наши дела рассказал, ну, про которые сам помнил. Про все, кроме подарков. Но это она и сама догадалась». «Значит, это ты», — сказала Тереса. «Все эти посылки приходили от тебя». «Ах, вот оно что», — сказал тощий Герас. «Ты половину доли просаживал в борделях, а на вторую половину покупал ей подарки». «Ну ты жук». «Нет», — сказал Игуар. «В борделях я особо не тратился. С меня девушки денег не брали». «Почему ты так поступил?» — спросила Тереса. Игуар не ответил. Он вытащил руки из карманов и перебирал пальцами. «Ты был в меня влюблен?» — сказала Тереса. Он взглянул на нее. Она не зарделась, смотрела спокойно и дружелюбно, с интересом. «Да», — сказал Игуар. «Поэтому я подрался с тем пацаном на пляже». «Ты приревновал?» — сказала Тереса. В ее голосе появилось нечто новое, что сбивало его с толку, нечто непонятное, неуловимое, горделивое. «Да», — сказал Егор. «И поэтому на него наорал. Ты меня простила?» «Да», — сказала Тереса. «Но тебе надо было вернуться. Почему ты больше ко мне не приходил?» «Мне было стыдно», — сказал Егор. «Но потом все-таки вернулся, когда тощего повязали». «Ты и про меня ей рассказал», — польщенно воскликнул тощий Герас. «Значит, и верно. Всю правду». «Тебя уже не было», — сказал Игуар. «В твоем доме жили новые люди, и в моем тоже». «Я никогда не переставала про тебя думать», — сказала Тереса и мудро добавила. «Знаешь, этого мальчика, которого ты избил на пляже, я с тех пор не видела». «Ни разу», — сказал Игуар. «Ни разу. Он больше не ходил на пляж». Она рассмеялась, словно напрочь забыв про историю с воровством и борделями. Глаза беззаботно и весело сияли. «Испугался, наверное. Думал, ты опять его побьешь». «Я его ненавидел», — сказал Игуар. «Помнишь, как ты встречал меня после школы?» — спросила Тереса. Игуар кивнул. Он шел совсем рядом с ней, иногда касаясь ее плечом. «Девочки думали, ты мой жених», — сказала Тереса. «Называли тебя старичок. Ты всегда был такой серьезный». «А ты?» — спросил Егор. «Точно», — сказал тощий Герас. «А она-то сама? Чем занималась все это время?» «Школу она не закончила», — сказал Егор. «Устроилась секретаршей в одну контору. Так там и работает». «А насчет личной жизни?» — сказал тощий Герас. «Сколько романов, сколько поклонников?» «Я встречалась с одним мальчиком», — сказала Тереса. «Может, его тоже побьешь?» Оба рассмеялись. Они сделали несколько кругов по кварталу. Остановились на минуту возле угла, а потом, не сговариваясь, начали новый круг. «Ну, дела», — сказал тощий Герас. «Вот это уже интереснее. Подробности рассказала?» «Он ее бросил», — сказал Егор. «Просто перестал приходить. А потом она его увидела за ручку с какой-то девицей на пляже. Из приличных девицей. Понимаешь? Всю ночь, — говорит, — тогда не спала и думала податься в монашки». Тощий Герас расхохотался. Он допил очередную рюмку писка и сделал знак, чтобы налили еще. «Она была в тебя влюблена, это ясно как день», — сказал он. «Иначе ни почем такое не рассказала бы. Женщины, они ведь жуть какие честолюбивые». «Ну а ты что?» «Я рад, что этот козел тебя бросил», — сказал Егор. «Правильно сделал. Чтоб ты поняла, каково мне было, когда ты зачастила на пляж с этим, которому я наподдал». «А она что?» — спросил тощий Герас. «А ты, оказывается, злопамятный», — сказала Тереса. И сделала вид, что замахивается, но занесенная в шутку рука так и осталась в воздухе. А глаза Тересы, в которых появилось новое выражение, смотрели нахально, весело, с вызовом. Игуар перехватил ее руку. Тереса приникла к нему, прижалась лицом к груди и другой рукой обняла его. «Тогда-то мы в первый раз и поцеловались», — сказал Игуар. «Я ее несколько раз поцеловал, в смысле в губы. И она мне отвечала». «Само собой, дружище», — сказал тощий. «Уж надо думать. А через сколько вы поженились?» «Быстро», — сказал Игуар. «Через 2 недели». «Не терпелось вам», — сказал тощий. Он сидел с полной рюмкой и аккуратно ее встряхивал. Прозрачная жидкость поднималась до самых краев и снова уходила вниз. На следующий день она зашла за мной в агентство. Мы прогулялись, сходили в кино, а вечером она рассказала про меня тетке, и там взбесилась, не хотела, чтобы мы встречались. «Смело», — сказал тощий Герас. Он выдавил в рот половинку лимона, поднес рюмку к губам и жадно, лихорадочно уставился на нее. «И что ты дальше сделал?» «Попросил аванс в банке. Начальник у меня хороший мужик. Дал мне неделю отпуска. Сказал, люблю смотреть, как люди себе веревку на шею затягивают. Валяйте, женитесь. А в следующий понедельник жду ровно в 8. «Расскажи-ка лучше про эту знаменитую тетушку», — сказал тощий Герас. «Ты к ней ходил?» «Ходил потом», — сказал Егор. Тот самый вечер, когда Тереса рассказала про тетку, я спросил, не согласится ли она за меня выйти. «Да», — сказала Тереса. «Я-то с удовольствием, а как же тетя?» «Да пошла она в жопу», — сказал Егор. «Что, прямо так и сказал, в жопу?» «Не верю», — сказал тощий Герас. «Да», — сказал Егор. «Не ругайся при мне», — сказала Тереса. «Хорошая девушка», — сказал тощий Герас. «Судя по твоему рассказу, очень хорошая. Не надо было тебе так про ее тетю». «Сейчас-то мы с ней ладим», — сказал Игуар, «но когда мы только поженились и пришли к ней, она мне по морде съездила». «С характером, надо думать, женщина», — сказал тощий Герас. «А где ты женился?» «Вачо. Священник не хотел нас женить, потому что мы, мол, не объявляли в церкви об помолвке и еще из-за какой-то там билиберды. Пришлось понервничать». «Представляю себе», — сказал тощий Герас. «Вы же видите, мы женимся тайно», — сказал Игуар, — «и денег у меня почти не осталось, я не могу ждать еще неделю». Дверь в ризницу была открыта, и Игуару поверх лысой макушки священника был виден кусок церковной стены. Серебряные вативные подношения выделялись на фоне грязной неровной штукатурки. Падре стоял, сложив руки на груди, словно грел ладони в уютных гнездах под мышками, смотрел лукаво и тепло. Тереса рядом с Игуаром испуганно моргала, губы у нее подрагивали. Вдруг она всхлипнула. «Меня такая злость взяла, как увидел, что она плачет», — сказал Игуар. «Я его тогда сгреб за шею». «Иди ты», — восхитился тощий. «Прямо за шею?» «Да», — сказал Игуар. У него глаза на лоб полезли от удушья. «Знаете, сколько венчание стоит?» — спросил священник, потирая шею. «Спасибо, падре», — сказала Тереса. «Большое вам спасибо, милый падре». «Сколько?» — спросил Ягуар. «А сколько у тебя есть?» — спросил священник. 300 солей, — сказал Ягуар. «Давай половину», — сказал священник. «Не мне, убогим». «И он нас поженил», — сказал Ягуар. «Молодцом держался, купил бутылку вина на свои. Мы прямо в резнице выпили. Тарасу немножко повело». «А что, тетка?» — спросил тощий. «Давай уже про тетку, интересно же». «На следующий день мы вернулись в Лиму и пошли к ней. Я сказал, что мы поженились, и показал ей бумагу от падре. Тут-то она мне и влепила пощечину. Тереса рассердилась, обозвала ее эгоисткой и еще по-всякому. Слово за слово обе разрыдались. Тетка сказала, что мы ее бросим, и помрет она одна, как псина бездомная. Я пообещал, что она будет жить с нами. Тогда она успокоилась, позвала соседей и сказала, надо свадьбу-то отпраздновать. Она, в общем, неплохая. Слегка упертая, но со мной не связывается». «Я бы со старухой жить не смог», — сказал тощий Герас, внезапно утратив интерес к истории Ягуара. «Когда был маленький, жил у бабки. Она была чокнутая. Целыми днями разговаривала сама с собой и гонялась за какими-то курицами, которых и не было на самом деле. Пугала меня до чертиков. Я, как старуху вижу, сразу бабку вспоминаю. Я бы так жить не смог. Они все с придурью». «Что будешь теперь делать?» — спросил Ягуар. «Я-то?» — удивленно сказал тощий Герас. «Не знаю. В данную минуту планирую надраться. А там видно будет. Пройтись хотел. Давно на улице не был». «Хочешь, — сказал Егор, — поживи у меня, пока осваиваешься». «Спасибо, — со смехом ответил тощий Герас. Но по здравому размышлению лучше не стоит. Говорю же, я со старухами жить не могу. К тому же твоя благоверная вряд ли мне обрадуется. Лучше ей вообще не знать, что я вышел. Как-нибудь загляну к тебе в агентство, сходим выпьем. Обожаю поболтать с друзьями, но часто нам с тобой видеться ни к чему. Ты теперь человек порядочный, а я с порядочными не вожусь». «А дел не станешь отходить?» — спросил Ягуар. «В смысле, от воровских?» Тощий Герас скривился. «Думаю, нет. Знаешь почему? Потому что Горбатова могила исправит, как говорил Кулепа. Но сейчас мне бы лучше убраться из Лимы. Мы же друзья, — сказал Игуар. Ты скажи, может, я чем-то помочь могу? Еще как можешь, — сказал Тощий. Расплатись за мою выпивку. У меня ноль в кармане.